Глава 40. «Профессор, вы Стив Мейси?» Безвкусно одетый, с бабочкой, в твидовом пиджаке, профессор смотрел на него из-за стопок бумаг, которыми был завален стол. «Да, сэр», — Эшбери улыбнулся. «Я Ричард Маттерс, а это Женева Сеттл». Невысокого роста девушка с такой же темной, как у профессора, кожей подняла на него глаза и кивнула, затем с интересом уставилась на коробку. «Такая молоденькая. Сможет ли он ее убить?» Но в голове тут же сверкнул образ дочери в свадебном платье на причале за летним домиком. Следом пронеслась череда мыслей. Тюнингованный «Мерседес», который просит жена, членство в гольф-клубе «Огаста», сегодняшний ужин в «Летуаль», которому «Нью-Йорк Таймс» недавно присвоила 3 звезды. Ответ напрашивался сам собой. Эшбери поставил коробку на пол. «Никаких полицейских», — с обличением заметил он. Затем пожал Маттерсу руку, тут же подумал: «Дьявол, криминалисты могут снять отпечатки даже с трупа. После расстрела придется задержаться и протереть ему руку». В голове прозвучали слова Томпсона Бойда: «Когда имеешь дело со смертью, следуй инструкции или смени работу». Эшбери улыбнулся девушке, но руки подавать не стал. Оглядел комнату, примериваясь для стрельбы. «Извините за беспорядок», — сказал Маттерс. «У меня самого не лучше», — мягко усмехнулся банкир. Комната была переполнена книгами, журналами, стопками ксерокопий. На стене висело несколько дипломов. Маттерс оказался профессором права, а не истории. И вдобавок именитым. Эшбери смотрел на фотографию профессора с Биллом Клинтоном. На другой он был запечатлен с мэром Джулиани. Разглядывая снимки, Эшбери почувствовал, как внутри шевельнулась совесть, но лишь мельком, как слабый отсвет на экране радара. Его почти не смущала мысль, что он находится в комнате с 2 мертвецами. Некоторое время они непринужденно болтали. Эшбери в общих словах рассказал о школах и библиотеках в Филадельфии, уклоняясь от прямых упоминаний того, над чем работает. Чтобы удержать наступательную инициативу, он спросил: «Вы сами какую именно тему исследуете?» Маттерс молча кивнул Женеве, которая объяснила, что они ищут сведения о предке, бывшем рабе Чарльзе Синглтоне. «Дело вышло чудное», — сказала она. «Полицейские полагали, что между ним и недавними преступлениями есть какая-то связь. Оказалось, ничего подобного. Но всем по-прежнему любопытно, что с ним случилось. И, похоже, никто ничего не знает». «Давайте-ка взглянем, что вы там принесли», — сказал Маттерс, расчищая место на небольшом столике напротив его рабочего места. «Сейчас принесу еще стул». «Вот оно», — подумал Эшбери, и сердце в груди гулко заколотилось. Вспомнилось, как лезвие ножа входит в ногу лавочника. 2 дюйма за 2 дня просрочки, и он словно не слышит воплей. Вспомнились годы тяжких трудов, сделавших его тем, кем он был сейчас. Омертвевшие глаза Томпсона Бойда. Мгновенно смятение улеглось. Как только Маттерс вышел за дверь, Эшбери выглянул в окно. Полицейский по-прежнему сидел в машине. До него было 50 футов, не меньше, и стены выглядели толстыми. Выстрелов коп, вероятно, и не услышит. Нагнувшись к коробке, которую Женева не видела из-за разделявшего их стола, Эшбери разгреб бумаги. «Вам удалось найти рисунки или гравюры?» — спросила Женева. «Очень хочется получше представить себе, как тогда выглядели окрестности». «Кажется, есть несколько штук». «Кофе?» — послышался приближающийся из-за двери голос Маттерса. «Спасибо, не надо». Эшбери повернулся к двери. сейчас. Он начал подниматься, вытаскивая из коробки обрез, но держа его ниже уровня глаз Женевы. Обхватил пальцем спусковой крючок, целясь в проем. Но что-то было не так. Маттерс не появлялся. Тут Эшбери почувствовал, как что-то металлическое уперлось ему за ухом. «Уильям Эшбери, вы арестованы. У меня пистолет». Голос девчонки. Только какой-то другой, взрослый. «Медленно положите ружье на стол». Эшбери замер. «Но опустите ружье». Девушка ткнула пистолетом ему в голову. «Я офицер полиции. Если потребуется, буду стрелять». «О, Господи, нет! Ловушка!» «Послушай-ка, делай, как она говорит». Голос профессора. Хотя, конечно, никакой это не Маттерс. Подставное лицо, коп, играющий роль профессора. Эшбери покосился в сторону. Мужчина вернулся в комнату через боковую дверь. На шее у него висела карточка агента ФБР. В руке он держал пистолет. «Как, черт возьми, они на меня вышли?» — раздраженно подумал он. «И только попробуй хоть на миллиметр сдвинуть свой ствол. Слышал меня?» «Больше повторять я не буду», — спокойным голосом произнесла девушка. «Клади сейчас же». Но он не пошевелился. Вспомнил своего гангстера-деда, кричащего от боли лавочника, представил дочь в свадебном платье. Как бы на его месте поступил Бойд? Сдался бы, как по инструкции. «А вот хрен вам!» Эшбери резко присел, молниеносно разворачиваясь вокруг своей оси и вскидывая обрез. Кто-то выкрикнул «Нет!» Последнее слово, которое ему довелось услышать.